Глава 13. В магазине Икеи было, как всегда, шумно. Лика нашла укромное место в одном из интерьерных уголков, где и присела на диван. Улыбнулась, вспомнив, как одурачила погоню. Въехав на кат, свернула на развязку к торговому комплексу, где располагались Икея и Мега. Вертолет завис над парковкой. Но Лика уже скрылась в дверях магазина, бросив машину как попало. Она поправила челку, непривычная прическа раздражала. Челка появилась как-то сама во время трансформации. Спрятавшись в кабинке для переодевания в одном из магазинов Меги, Лика решила попробовать перевоплотиться без всякой фотографии. И у нее получилось. Она так ярко представила соседскую девочку-тинейджера, что это сработало. Теперь у нее не только конопушки на круглом лице, но и пушистые рыжие волосы. Значит, теперь она умеет менять и прическу. Потрясающе. Пора порадоваться, если бы не смятение в душе. Ей надо подумать, что делать дальше. И как защитить не только себя, но и близких людей. Силы, с которыми она вступила в противоборство, слишком опасны. Она встала и направилась на остановку. Если кто и следил за ней, то очень умело. Во всяком случае, Лика никого не заметила. Хотя усиленно путала следы. Меняла вагоны, поезда и направления. Ладно, будем считать, что от хвоста я оторвалась. С каким-то азартом решила она и перешла на красную линию метро. От Ленинского проспекта до дома она шла почти спокойно, и только на подходе к дому снова заволновалась. Но почему бы ей не забежать к Насте для начала? Узнать, что тут и как. Лика резко свернула и пошла к высотке, где жила Настя. И чуть было не ввалилась к ней в облике рыжей девчонки. К счастью, вовремя вспомнила и вернула свое лицо. «Ой!» — сказала Настя, открыв дверь. «Нашлась? Тут такое было!» «Верю». Лика через силу улыбнулась. «А у тебя поесть нечего? А то, боюсь, дома меня не сразу накормят». «Да, конечно». Настя потащила ее на кухню. «Вот тут в холодильнике много чего. Ты пока ешь, я сейчас приду». Лика с благодарностью кивнула. Хорошо, что они с Настей не поссорились. В смысле, помирились. Лика тоже виновата в том, что произошло. Она налила чая, отрезала кусок колбасы и положила его на булку. Еще никогда простой бутерброд не казался ей таким вкусным. «Ты моим звонила?» спросила она, когда Настя вернулась. «Что?» Подруга, казалось, не расслышала вопроса. «Ах, да. Звонила, конечно. Мать твоя чуть душу из меня не вытрясла. Не верила, что не знаю, где ты. Думала, покрываю тебя. Ну, как обычно». Она слабо улыбнулась. Лика вздохнула. «Да, столько лет вместе. Чего только не пережили. И всегда прикрывали друг дружку. Неужели последняя ссора все же не прошла бесследно для обеих?» Настя, похоже, тоже чувствовала себя не в своей тарелке. «Прости меня», — сказала Лика. «За ту историю. По-дурацки вышла». Настя махнула рукой и принялась отщипывать кусок мякиша от батона. Лика удивилась. Настя не ела булку лет с 13, чтобы не поправляться. И завидовала Лике, которая ела, что попало, и ни грамма не прибавляла. «Ты мне расскажешь, что у тебя случилось?» — неуверенно спросила Настя. Лика посмотрела на нее и кивнула. «Да, расскажет, но не сейчас. Сначала надо попасть домой, выдержать бурю родительского гнева, попытаться успокоить их и вместе решить, что теперь делать. Я с тобой пойду». Настя решительно тряхнула головой. «При мне не буду так сильно ругаться. Твоя мама меня любит. Спасибо». Лика и правда была благодарна, и правда побаивалась идти домой. Страшно было не то, что будут ругать, а то, что мама будет плакать, и Лика при этом будет чувствовать себя последней свиньей. «Пошли». Она встала. «Пропадать так с музыкой». На улице Настя схватила Лику за руку. «Давай через пустырь, так быстрее». Они прошли через соседний двор и вышли к низкому кирпичному строению. Лика как-то не задумывалась, что это. Может, трансформаторная станция какая-то. За ней начинался небольшой пустырь, где порой собирались местные алкаши. Настя внезапно остановилась, продолжая крепко держать Лику за руку. «Что?» — обернулась та и поразилась бледности подруги. «Прости, Лик», — несмотря в глаза и кусая губы, сказала Настя. «Я не хотела. Они заставили. Я не виновата. Они обещали, что жизни мне не дадут, что изобьют так, что ни один хирург не поможет». Боковым зрением Лика увидела тень и резко повернулась. За ее спиной стояли двое. Лика шагнула назад. Но и с той стороны тоже кто-то стоял. «Молодец, хорошая девочка», — сказал Роман. «Поступишь в институт, возьму над тобой шефство. А теперь иди отсюда. И вякнешь, кому тебе не жить. Поняла?» Лика повернула голову к Насте. Та стояла соляным столпом, нелепо вытянув вдоль тела руки с напряженными пальцами. «Настя?» Позвала Лика еле слышно, потому что голос вдруг предал ее. «Прости», — произнесла та одними губами и рванулась с места. Не успела Лика даже проводить ее взглядом, как ее сбили с ног точным ударом. Она скорчилась на земле. Еще один удар в живот перехватил дыхание. Она глотала ртом в воздух. Сильным рывком ее поставили на ноги. «Тащи туда!» — прошипел Роман. «А то увидит кто!» Лику волокли на пустырь, и она даже не пыталась кричать. Только одна мысль билась в висках. «Настя меня предала! Предала! Предала!» «Ну что, подруга, как расплачиваться будешь?» Ее припечатали спиной к кирпичной стене с такой силой, что она почувствовала, как внутри стукнулись друг от друга позвонки. «За что?» — спросила Лика и подняла голову. «Ха!» Роман указал на нее своим дружкам, стоявшим рядом. «Девочка не понимает, что крутить Динамо уже вышло из моды. Что за это теперь предъявляют?» Он тряхнул ее еще раз. Голова у Лики мотнулась из стороны в сторону, как у тряпичной куклы. «Да чего ты с ней церемонишься?» — сказал круглоголовый Алекс. «Пусть отрабатывает». «Прямо здесь?» — ухмыльнулся Роман. «А чего бы и нет?» «Посмотри на нее. Подержаться не за что. Пусть хоть на коленочках постоит. Не размокнет чай?» Парни весело заржали, предвкушая потеху. Лика замерла, не до конца понимая, что они хотят с ней сделать, а догадавшись, дернулась изо всех сил и тут же получила поддых. В глазах потемнело, грудную клетку скрутило болью. Лика хватала воздух ртом и не получала его. «Ну что, поняла, что от тебя требуется?» Роман схватил ее сзади за волосы и нагнулся близко-близко, так что она увидела его красивые голубые глаза. Она зацепилась за эти глаза, как за что-то единственно реальное, за что можно зацепиться. И вытащить себя из этого водоворота боли. И боль отпустила. Лика вдохнула вожделенную порцию воздуха и выцедила с гневом. «Ты мразь! Фашист вонючий!» «Я мразь! Фашист вонючий!» Повторил Роман, не отрывая от нее взгляда. «Отпусти меня!» Роман послушно разжал пальцы и выпрямился. Он стоял неподвижно и смотрел на Лику, не мигая. Она медленно сделала шаг назад. Парень не двинулся. «Эй, ты чего?» Окликнул его Алекс. Роман был намного выше Лики, и ей пришлось задрать голову, чтобы видеть его глаза. «Дерни себя за ухо!» Сказала она, и когда Роман послушно исполнил приказ, у нее от страха затряслись коленки. «Он же не притворяется! Это она взяла под контроль его волю!» Но друзья Романа, не понимая, что случилось с их вожаком, подходили все ближе. И Лика, даже не думая о том, что делает, коротко приказала. «Побей их! Они твои враги!» Роман повернулся и, не раздумывая, врезал тому, кто стоял ближе, Алексу. Парень покатился по земле. Второй не успел опомниться, как сложился пополам. Лика нагнулась над ним, поймала его взгляд. «Встань!» Парень встал и застыл истуканом. То же самое Лика проделала и с Алексом. Теперь вся троица стояла рядом и смотрела на Лику, не отводя взгляда. «Вы забудете про меня и про Настю. Вы нас никогда не видели». «Поняли?» Они дружно кивнули. «Сейчас вы пойдете домой и никогда не вспомните про то, что случилось. Идите!» Троица дружно шагала прочь. А Лика сидела на земле и размазывала по лицу едкие слезы. В желудке горчило. Почему-то слезы отдавали полынью. Плакала она и от пережитого страха, и от обиды предательства, и от эйфории внезапного своего спасения. «Я могу влиять на людей. Они выполняют мои приказы», — бились мысли в голове. «А если я прикажу кому-то прыгнуть под поезд, он прыгнет?» Вопрос не имел ответа, но в глубине души она знала, что прыгнет, а еще, что она смогла бы отдать такой приказ. Наконец она успокоилась, отряхнула одежду и пошла домой. Мама словно ждала у входа, а, скорее всего, увидела ее в окно. Не успела Лика нажать на звонок, дверь распахнулась, но прежде чем мама сказала хоть слово, Лика впилась в нее глазами. Мама осеклась на полуслове. Лика смотрела в ее глаза, отмечая, какая темная каемка возле серой радужки ее глаз. Очень красиво. Зрачки у матери сузились, потом расширились, стали огромные почти во всю радужку. «Мама, все хорошо», — быстро сказала Лика. «Ты не будешь ругаться. Ведь я звонила тебе и предупреждала, что останусь ночевать у подруги. Ты даже не волновалась». «Да». Мама кивнула и посторонилась. «Я не волновалась». Лика разорвала зрительный контакт, чувствуя себя последней сволочью и в то же время испытывая необъяснимый восторг. «Где папа?» — спросила она, и, услышав, что на работе, перевела дух. Проделать то же самое с отцом она бы не рискнула. Все силы ушли на шайку мерзавцев и на мать. Ей надо отдохнуть. Если сейчас снова появятся какие-то злодеи, она точно кого-нибудь убьет. Захочет убить. И сможет. Наверное. Лика обхватила голову руками и побежала в ванну. «Ты голодная?» — крикнула мама вдогонку. «У меня вкусные котлеты!» После душа Лика, чуть порозовевшая, сидела в кресле, ела котлету, наколотую на вилку, и прихлебывала чай. В том, что мама не работает, были определенные плюсы. Надо бы составить хоть какой-то план. Глупо надеяться, что на этом все закончилось. Да, с плохишом Ромой и его дружками она справилась, но с серыми такой фокус не пройдет, скорее всего. Почему-то Лика была в этом уверена. Мама вошла в гостиную и даже слова не сказала, что есть надо за столом, а не в кресле, поджав под себя ногу. Лоб ее хмурился, она от чего-то вздыхала. «Не могу понять». Мама села на диван. «Странное чувство, словно забыла что-то важное. Склероз, что ли? Знаешь, иногда какое-то слово зацепит, и от него целый ворох воспоминаний всплывает. Вот так и у меня. Не могу вспомнить это слово. Оно такое важное». Лика виновато вздохнула. «Интересно, она сможет все вернуть, как было? Вернуть воспоминания? И почему же раньше она так не могла делать? Скольких бы проблем можно было избежать в школе? Учителя ставили бы ей сплошные пятерки и домашку не проверяли. Может, потому что она всегда ходила в линзах?» Лика потерла глаза. «Уже сутки она без них, и вот прогресс налицо. Она может гипнотизировать людей. Просто блеск». Она грустно усмехнулась. «Мам!» — позвала она. «А ты поездку к профессору вспомнила только после того, как я спрашивать начала?» Мама резко повернулась к ней. В глазах мелькнуло удивление. «Да». Она приложила руку ко лбу. «Ты спросила, и я вспомнила. И вот сейчас тоже как будто что-то крутится вокруг. Я никак не могу ухватить мысль. Надо к врачу сходить». «Не надо». Лика дотянулась до пульта. Экран на стене ожил с громкой музыкой рекламной заставки. Лика убавила звук. «Все с тобой хорошо. У меня тоже так бывает. Мозг не может помнить все. Что-то не сильно важное отправляется в архив. Но если надо, можно разархивировать. Так что не парься». Да, Страполецкий постарался на славу. Затуманил ее матери мозг своим гипнозом. Может, и Матвей уехал внезапно не просто так? Почему эта мысль пришла ей в голову только сейчас? Она бы заставила профессора сказать правду. «Да, про эту аварию вчера говорили». Мама кивнула на экран. «Помнишь, что еще подумала про тебя почему-то?» «Не знаю, почему». «Точно!» Мама обернулась и, открыв рот, уставилась на дочь. «Ты вчера не ночевала дома, и я не могла до тебя дозвониться. Мы же с папой все телефоны оборвали. Лика!» Лика мысленно ойкнула, но все же обрадовалась, что мама не зазомбировалась до конца. Не слишком сильно Лика в гипнозе оказалась. На экране мелькали кадры видеозаписи. Скорая помощь, человек на носилках. Лика быстро прибавила звук. Пострадавший доставлен в больницу скорой помощи имени Джаналидзе. Водитель иномарки скрылся. Полиция производит разыскные мероприятия. Просьба свидетелей аварии позвонить по телефону. «Лика, нам надо поговорить», — сказала мама не очень, впрочем, решительно. Видно было, что она не до конца понимает, что произошло. «Мамочка». Лика подбежала и обняла ее. «Давай не сейчас. Видишь, я дома, со мной все хорошо. Мы поговорим вечером, честно-честно. Сейчас мне надо кое-что проверить». Прежде чем мама возразила, Лика скрылась в своей комнате. Через минуту она читала новостные сообщения в интернете. Вчера вечером в области иномарка столкнулась с мотоциклом. Оба транспортных средства сгорели. Водитель мотоцикла находится в реанимации. Водитель иномарки не обнаружен. «Дэн жив!» Лика никогда не думала, что есть что-то, от чего реально можно прыгать до потолка. «Дэн жив!» И он единственный, кто сможет ей все объяснить. Она ринулась к шкафу с одеждой. Почему у нее все такое однообразное? Джинсы, футболки, клетчатые рубашки, толстовки. Ни одного платья, не считая школьной синей формы. Юбки с пиджаком, которые она надевала ровно два раза, на 1 сентября и на вручение аттестата. Ладно. Лика бросила в рюкзак одну из рубашек и бейсболку. Надела джинсы и футболку. Накинула на плечи толстовку. Мама услышала, как щелкнул замок, и выскочила в коридор. «Мне надо, мам, по очень важному делу», заявила Лика, готовая уйти даже без разрешения. «По делу», горько сиронизировала мама. «А деньги у тебя есть? А телефон? Ты хочешь, чтобы я посидела раньше времени? Мне только 40, а я уже как старуха. Отец на работе до полуночи. Ты пропадаешь неизвестно где. Я совсем для вас ничего не значу». «Мамочка», Лика обняла ее. «Мне правда надо идти. А денег у меня мало, да. Я забыла о них. Мы тебя очень любим. И я, и папа. Просто сейчас трудный период. Это, как его, кризис возрастной. Особенно у отца. Буркнула мама и достала кошелек. Возьми деньги и мой телефон. И звони каждый час, умоляю. А куда звонить, если телефон ты мне отдаешь? У меня их два. Мама вздохнула. Еще ведь рабочий есть. Вы совсем мной не интересуетесь. В ее глазах блеснули слезы. Лика, чувствуя себя совсем плохо, обняла мать и быстро вышла. Жалко ее. Наверняка она знает об отце и Марго. Или догадывается. Хорошо, что Марго больше не будет вмешиваться в их жизнь. Но это не отменяет того факта, что отец изменил маме. Он ведь правда хотел бросить их. Если только... Лика даже притормозила от догадки. Марго гипнотизировала его. Ну, конечно. Папа никогда не повелся бы на такую, как она. Ничего, придется поговорить с отцом. Вот только чуть разберется со своими проблемами. Больница скорой помощи имени Джиналидзе располагалась в Купчине, что от Ленинского проспекта не так и далеко. И главное, туда можно было доехать наземным транспортом. Через полчаса Лика добралась до места и оказалась перед стойкой регистратуры. Почитала объявление, отстояла в небольшой очереди и подошла к окошку справочной. «К вам привезли человека после аварии. Как мне его увидеть?» «Фамилия?» — равнодушно спросила женщина в голубой униформе. Из-под шапочки на лоб выбивались мелкие кудряшки. Губы с растекшейся помадой раздраженно поджались. Лика растерялась. «Его зовут Дэн, хотя вряд ли он мог вам назвать свое имя. Он поступил без сознания». «У нас полбольницы без сознания поступают», — скривилась женщина. «Фамилия как?» «Не знаю. Он попал вчера в аварию. По телевизору показывали. Просили сообщить, если кто-то что-то видел. Вот я и пришла». «Девушка, вы меня понимаете? У нас полбольницы таких, кто после аварии. Вы родственница?» «Я свидетель аварии». «Тогда идите в полицию. Следующий». Стоящий за Ликой дядька оттер ее плечом и почти засунул голову в окно. «Сидорова Мария Егоровна, в урологическом?» Лика спешно отошла подальше и зло нахмурилась. «Что за бардак?» Она проводила взглядом группу людей в голубой медицинской форме. Медработники прошли по коридору и скрылись за широкими двустворчатыми дверями. Лика решительно направилась следом. Но тут ее остановил охранник. Правда, ненадолго. Справилась она с ним на удивление легко. Он послушно пропустил ее и даже сказал, что реанимация на третьем этаже. Лика прошла сквозь двери и оказалась в широком коридоре. Возле стены стояла каталка, сразу напомнив о скотобойне. Издалека показался человек в белом халате. Лика запаниковала. Не может же она загипнотизировать всю больницу. Она попробовала открыть ближайшую дверь, и удивительно, та оказалась открыта и пуста. На вешалке висел белый халат. И Лика тут же натянула его. Потом немного изменила лицо, придав ему возраста. Рюкзак на плече выпадал из образа медсестры. Но Лика надеялась на удачу. Лифт поднял ее на третий этаж. И опять двери, двери, двери. Где искать Дэна? Посреди коридора стояла загородка буквы «П», а за ним виднелась шапочка медсестры. Женщина что-то писала, и когда Лика окликнула ее, недовольно подняла голову. Лика установила зрительный контакт. «Я ищу человека, которого привезли после аварии». Его мотоцикл столкнулся с машиной и загорелся. «Вы кто? Вы из какого отделения? Вы как сюда попали?» Медсестра почти сорвалась на крик. Лика сжала кулаки. Не сработало. Но ведь внизу с охранником получилось. «Да черт возьми! Чтобы они все тут провалились в этой больнице!» Злость буквально вырвалась из глаз. Лика полоснула взглядом медсестру. Та осеклась на полуслове. «Мне нужен парень, которого привезли после аварии вчера днем. Его мотоцикл врезался в машину и загорелся. Где он лежит?» «Сейчас». Женщина уткнулась в монитор компьютера. «Как зовут? Сколько лет?» «Примерно 20. Документов при нем не было». «А, неизвестный. В ожоговом отделении 13-я палата». «Где это?» «Там». Женщина показала рукой вдаль. «Вы меня не видели». Лика сверлила ее взглядом. «Вы ни с кем не разговаривали, ясно?» «Да». Женщина взяла ручку и опустила голову, продолжив писать. Лика быстро неслась по коридору. Из-за одной двери послышались голоса. Лика ускорила шаг. «Вот». Она вбежала в палату и застыла. Четыре высоких койки возле каждой попискивает огоньками монитор, к которому идут проводки от неподвижных тел. Лика по очереди осмотрела больных. «Нет, не он. Снова нет». Возле окна лежал забинтованный с ног до головы человек. Лика подошла и сглотнула. Неужели это Дэн? Глаза пациента были плотно закрыты. Нижнюю часть лица закрывала пластиковая маска, от которой шли гофрированные трубки к аппарату, где мерно гудел компрессор. Сквозь бинты проглядывала обожженная кожа. «Дэн!» — позвала она. «Дэн, ты меня слышишь? Это Лика. Дэн!» Дэн не пошевелился. «Дэн, ты мне очень нужен. Мне страшно, Дэн. Вернись ко мне!» Дверь сзади открылась. Лика резко повернулась. В палату пять из задом вошла медсестра. За ней катился штатив с капельницей. «Здравствуйте!» Лика быстро подошла и встала напротив. «Другая медсестра. Не та, что на сестринском пункте». При виде постороннего человека глаза ее удивленно расширились. Лика глубоко вздохнула. «Если у нее не получится, она просто не знает, что делать. Нет, должно получиться, должно. Я медсестра из соседнего отделения. Мне нужно знать, что с этим больным. Вы поможете мне?» «Да». Медсестра отпустила штатив. «Вы из соседнего отделения». «Что с ним? Почему он молчит?» «Ожог 80% кожи. Искусственная кома. А когда он очнется?» Медсестра промолчала. Лика посмотрела на Дэна. «Он умирает», поняла она вдруг. «С такими ожогами нельзя выжить. Если бы он сейчас пришел в сознание, то умер бы от болевого шока». «И что, ничего нельзя сделать?» упавшим голосом спросила она. Медсестра по-прежнему не отвечала. Лика тоже только сейчас осознала, что и правда ничего нельзя сделать. Она вдруг ахнула и даже стукнула себя рукой по бедру. «Мне нужен шприц», — приказала она. «Прямо сейчас. И быстро».